Полет до Пусана я переживаю как пытку. Ли Чжунхе заказал билеты бизнес-класса. Здесь широкие кресла, много пространства, но он садится в соседнее место, хотя мог выбрать любое другое. Весь полет молчит, работает с документами на ноутбуке, но я чувствую его присутствие каждой клеткой тела. Когда самолет попадает в зону турбулентности, я невольно хватаюсь за подлокотник. Моя рука оказывается рядом с его, и секунду мы касаемся пальцами. Электрический разряд пробегает по коже, и я быстро убираю руку. Но замечаю, он не убирает свою сразу. Смотрит на то место, где мы соприкоснулись, как будто видит что-то невидимое. «Турбулентность скоро закончится», — тихо говорит он, и в его голосе нет обычной холодности. «Я не боюсь летать», — отвечаю я, хотя руки действительно дрожат. Правда, не от страха полета. «Я знаю», — Ли Чжунхе поворачивается ко мне. «Ты не боишься ничего». Что-то в его тоне заставляет меня забыть, как дышать. Это звучит почти как комплимент, почти как признание. «Кроме тебя», — думаю я, но вслух не говорю. Остальной полет проходит в напряженной тишине. Он больше не работает, а смотрит в иллюминатор, но я вижу в отражении стекла, как темные глаза наблюдают за мной. Изучает профиль, когда думает, что я не замечаю. Надо же! Какую игру он ведет? Зачем затащил меня в эту поездку, если сам сказал, что между нами ничего быть не может?